Гарри Поттер и эффект снов. Глава 1. Сквозь огонь и боль, исправлено. Темнота комнаты под лестницей. Воздух густой, пропитанный запахами пыли и плесени. Гарри, сжавшийся в углу на старом матрасе, слышит тяжелые шаги Вернона. Этот звук всегда предвещал беду. «Сколько раз тебе повторять, выродок?» Вернон кричал. Его голос был хриплым, с явным привкусом перегара. Он не просто говорил, он буквально выплевывал каждое слово. Лицо его багровело от ярости. «Эти странности, это магия в моем доме. Я такого не потерплю». Гарри не успел даже открыть рот, как первый удар сотряс его тело, и он врезался в стену с такой силой, что посыпалась штукатурка. Кости затрещали, дыхание перехватило, и перед глазами поплыли звезды. Но Вернон не остановился. Новый удар, потом еще один, под затыльник и еще пинок. Кулаками, руками, ногами. Каждый из них был сильнее предыдущего. Боль скручивала Гарри и душила хлеще, чем когда-либо, терзала тело без какой-либо жалости и капли сострадания. Он пытался закрыться руками, но что может семилетний ребенок против здорового пьяного мужика? А Вернон по пьяни жалости не знал. Бил, удовлетворяя свою злобу и воистину конское ЧСВ. Каждый удар был ему в радость, как будто Гарри был неживым существом. А, нет, пожалуй, даже боксерские груши так не колотит. Как только эго мудака было утолено, Вернон выдохнул и шагнул назад. Сухо выплюнув последнее ругательство, он схватил бутылку бурбона, захлопнул дверь и пьяный, пошатывающейся походкой покинул кладовку. Гарри остался один. Боль поглотила его, а слезы катились по щекам. Не в силах понять, когда все это закончится и даже когда началось, он боялся, но в то же самое время желал, чтоб этот раз стал для него последним. Мальчик плакал, зарываясь лицом в старый матрас, и почти не замечал, как его сознание поглощает тьма. Когда Гарри открыл глаза, мир вокруг, мягко говоря, был чужд и опасен. Для начала он был на свежем воздухе, так сказать, вместо знакомых стен, мир разрушений. Пламя и дым, выстрелы и крики, все казалось очень реальным. Он ощущал, как боль все еще отдается в теле, будто Вернон только что оставил на нем следы своей нездоровой деятельности. Ребра ломило, левая рука едва шевелилась, а ног он вообще почти не чувствовал. Гарри попытался подняться, но каждый мускул отказывался. Он вздрогнул от боли и зацепил взглядом разрушения везде, куда бы он ни бросил взгляд. Горящие здания, обгоревшие трупы. Это было ужасное место, это было место, где каждый звук, каждое движение казались чуждыми. Инстинктивно мальчик потянулся к своей магии, как делал это не раз, иначе бы просто не выжил, но ее почти не было. Это пугало, особенно в такой обстановке. В голове звенело от боли, и все вокруг слегка кружилось. И вдруг он почувствовал, что кто-то приближается. Мужчина в полном боевом обмундировании, лицо скрыто под шлемом, а его глаза, непроницаемые и строгие. Гарри только теперь осознал, что перед ним стоит кто-то вроде военного, с оружием и взглядом, не допускающим возражений. «Эй ты!» — низким, суровым голосом произнес он. «Ты жив?» — мужчина наклонился, осматривая Гарри с тревогой. Гарри попытался что-то сказать, но из горла не вышло ни слова, только слабый, хриплый шепот. А мужчина меж тем не церемонился. «Не знаю, насколько ты живой, парень, но нам тут с тобой не место. Слишком открытое пространство», — сказал мужик, и Гарри почувствовал, как его поднимают с земли, но боль была для таких фокусов слишком сильной, и перед глазами снова потемнело. Но Шепарда это не остановило. Изможденного ребенка он быстро подхватил его на руки и отнес в ближайший дом. «Осторожно!» Стараясь не создавать лишнего шума, он прижал ногой мусор, чтобы освободить место, и уложил мальчика на полу. Пол был покрыт обломками, но это было самое безопасное место, какое он смог найти в этой пылающей зоне. Шепард быстро распаковал свою стандартную аптечку и, принимая решение, на ходу изменил стандартную дозу стимулятора. Та была слишком велика для ребенка, особенно в его состоянии. Он аккуратно ввел нужные значения в инъектор, прижал его к предплечью ребенка и ввел дозу лекарства в перемешку с энергетиком. Гарри вздрогнул и открыл глаза, сознание плыло, и он не понимал, где находится, к тому же все еще чувствовалась слабость. Он лежал, по ощущениям, под углом на неровном, видимо, бетонном полу. Над головой висел кусок потолка, который чудом не обрушился. Боль притупилась, лекарство начало действовать, но слабость и усталость не отпускали. Гарри попытался пошевелиться, но куда там, каждый мускул весил тонну. Мальчик прищурился и увидел перед собой человека в броне, наклонившегося над ним. «Кто? Кто вы?» — слабым голосом выдавил Гарри. Горло пересохло, а дышать удавалось с трудом. Человек нахмурился, достал флягу и протянул ее мальчику. «Попей», — произнес он сурово. Гарри сделал несколько маленьких глотков. Вода обожгла пересохшее горло и принесла облегчение. «Кто я, неважно», — наконец ответил Шепард, убирая флягу. «Вопрос в том, как ты сюда попал. Здесь идет война, это не место для детей, тем более в таком состоянии». Он начал осматривать Гарри, легонько прощупывая его ребра через одежду. Мальчик вскрикнул от боли и отшатнулся. «Эй, полегче, больно», — прошептал Гарри, сдерживая слезы. Шепард нахмурился, но продолжал, теперь еще более аккуратно. «Я не знаю», — Гарри пытался говорить, но голос дрожал. «Я просто спал, а потом оказался здесь». Он отвернулся, опуская глаза. Слова звучали нелепо, и это еще, если смягчать формулировки, а по правде сказать, так лютейший бред же, как есть бред, даже в его собственных ушах. Джон Шепард на мгновение остановился, глядя на мальчика. Хотя лицо оставалось непроницаемым, в голубых глазах мелькнуло что-то похожее на сомнение, и Гарри его прекрасно понимал. «Ладно», — сказал Джон наконец, — «это уже не важно. Сейчас главное — вытащить тебя отсюда». Он ввел Гарри дополнительную дозу обезболивающего, видя, как мальчик едва сдерживает слезы, что, на его взгляд, было неудивительно. Пареньку сильно досталось, и что самое паршивое, досталось от людей. Слишком свежими были следы кулаков, человеческих кулаков, но сейчас было не до этого. «Поднимайся, лекарство должно было уже помочь, нам надо уходить отсюда», — сказал Шепард, протягивая руку и помогая Гарри встать. «Слушай внимательно, нам нужно выбираться, и ты должен делать все, что я скажу». «Понял?» Гарри молча кивнул. В груди все еще ныло, но эта боль была лишь бледной тенью предыдущей. Руки и ноги все еще слушались плохо, но он решил хотя бы попытаться сделать хоть шаг. Ведь не знал, где находится, но точно понимал одно – оставаться там, где он сейчас, опасно. Джон помог ему подняться, поддерживая за плечо. Мальчик пошатнулся, но сумел удержаться на ногах. «Ты молодец», — сказал Шепард, сдержанно похлопав его по спине. «Теперь держись рядом, не отвлекайся и делай, что я говорю. Скажу падать — падай, скажу сидеть — сядешь. Только так мы оба сможем выбраться отсюда живыми». Гарри снова кивнул, сдерживая подступающие слезы. Боль почти исчезла, но ее место вольготно заняли страх и омерзение. Этот мир был чужим, жестоким и реальным, слишком реальным. Его взгляд упал на искореженное тело, лежавшее в нескольких метрах от них. Его передернуло, и его едва не стошнило. Он поспешно отвернулся, закрыв глаза, чтобы прогнать ужасное зрелище, потом слегка приоткрыл, глядя в другую сторону, но лишь наткнулся на разорванного на три части человека, и вот тут Гарри все же вырвало желчью и кровью. Шепард это видел, но отнесся философски. На фоне некоторых новобранцев и уж тем более гражданский паренек держался молодцом. Он мягко сжал его плечо и подбодрил. «Голову вверх, парень, мы выберемся. Желчь проглоти, дыши ровно и следуй за мной». С этими словами он поднял свое оружие, осмотрел укрытие и сделал знак Гарри следовать за ним. Сделав первый, но не последний шаг на пути к их спасению, они пробирались через пылающий Элизиум медленно, почти втрое медленнее, чем привык Шепард. Ребенок, несмотря на все свои усилия, едва передвигал ноги. Они ползли как черепахи и плелись как улитки, но поделать с этим Джон ничего не мог. Для ребенка в таком состоянии это предельная скорость. Этот ребенок и так с трудом держался на ногах, а каждое движение, видимо, отзывалось болью. Хоть тот и старался это скрыть, но получалось у него плохо. Однако сама попытка вызывала уважение. Они все ближе подходили к центру эвакуации, бункеру, где последние силы обороны Альянса засели в ожидании подкрепления. Спасение было близко, но и опасность росла с каждым шагом в геометрической прогрессии. Пираты слетелись к бункеру, как шакалы к кровоточащему куску мяса, разве что этот кусок пока что волки охраняли. Но волков было мало, они были уставшие, а диких алчущих богатства собак много. Окружив бункер плотным кольцом, пираты истекали жаждой наживы, насилия и убийства, а еще плена и страданий. Это чувствовалось даже на расстоянии. Толпы ксеносов напоминали саранчу, окружившую единственный безопасный уголок на всей планете. Благо пестицид по имени боезапас все еще имелся в наличии, но он заканчивался, и что случится, когда это все же произойдет, Джон запрещал себе думать. Опытный разведчик, он знал о тайном проходе, который мог вывести их к бункеру. Это было их шансом. Шепард жестом велел Гарри следовать за ним, и они углубились в темный тоннель. Но даже там, в узком проходе, опасность нашла их с возмутительной легкостью. Джон заметил двух пиратов впереди. Они расслабленно болтали, так удобно подставив Шепарду свою спину. И вместе с тем так, не вовремя встав у него на пути. «Тихо, парень», – прошептал Шепард, указывая Гарри спрятаться за грудой обломков. «Сядь, не двигайся и не смотри». Гарри молча кивнул и опустился, прячась за остатками стены. Но, несмотря на предупреждение, не смог удержаться и взглянул. На свою голову взглянул, ведь солдат Альянса действовал предельно быстро и жестко. Тихо извлек ножи из ножен, приблизился к пиратам. Один короткий удар под основание шлема, туда, где слабая часть брони защищает самый первый позвонок, и первый пират рухнул замертво. Второго, Шепард уложил чуть медленнее, хладнокровно перерезав ему горло. Сделав все быстро и без лишнего шума, он повернулся к Гарри и заметил его испуганный взгляд. «Ты все видел?» – выдохнул он, убирая ножи. Гарри сглотнул и заторможенно кивнул, а потом несмело двинулся к Шепарду. Шепард заметил это и попытался улыбнуться хотя бы глазами и ласковым насколько мог голосом. «Тогда иди ко мне, нам до безопасного места осталось совсем недолго». Гарри медленно подошел, он видел останки пиратов. Первый лежал безжизненно, а второй был с почти оторванной шеей и живописно раскинулся, заливая все своей кровью. Желудок мальчика свело, и он резко отвернулся, с трудом сдерживая рвоту. «Да и нечем ему было блевать толком-то. Это нормально», — спокойно сказал Шепард, кладя ему руку на его плечо. «Первый раз всегда тяжело, как и второй тоже. Но ты молодец, держишься». Гарри снова кивнул, не решаясь посмотреть на тела. Хотя сегодня он много таких видел, но эти, еще мгновение назад вполне себе живые, останутся у него в памяти надолго. К несчастью, в этот день подобные тела встретились ему не единожды. Такие стычки повторялись еще несколько раз. Путь к бункеру оказался кровавым. Шепард, обычно сдержанный, показал всю свою жестокую в некоторых случаях натуру, ту, за которую его позже прозовут Тарфанским мясником. Он без колебаний убивал тех, кто становился между ним и долгожданным входом в бункер, чтобы защитить маленького гражданского. Когда они, наконец, достигли укрытия, Шепард встретился с солдатами Альянса. Доложив по рации обстановку, он направился с Гарри к медикам, где обоих, несмотря на бурные протесты Шепарда, все же осмотрели. Это даже заставило Гарри улыбнуться. Хоть блекло, едва заметно, но улыбнуться, и с каждой секундой мальчик улыбался все шире. Смотреть, как его спаситель подобно ребенку пытается отбиться от врача, было забавно, отчего мальчик уже едва ли не смеялся, что и нужно было двум артистам. Один был в халате, другой был в броне, да и не сказать, что они именно играли. Скорее, гипертрофировали старый спор. Шепард считал, что осмотры после каждой миссии – это лишнее, врач – нет. В этот раз победил врач, и Шепарда положили рядом с Гарри на соседнюю койку. Как сказал врач, будешь нести пост прямо в лазарете, приказ командования. И как бы успокоил Джона, я даже твою броню и пушку забирать не буду, они тут в шкафчике побудут, сказал врач. Сказал в ответ на укоризненный взгляд Джона и его односложное, Майкл, выражающее всю гамму эмоций боевитого разведчика, которому на койке совершенно не сиделось и уж тем более не лежалось, сказал и тут же продолжил. 40 лет, Майкл, что с того? Сказано лежать, отдыхать и не вякать, вот и лежи, отдыхай и не вякай, отбрил штатный медик базы. Посмотри лучше на мальчика, которому делают четвертый укол подряд, а он даже не вякнул. Да это не больно, сказал Гарри. Вот только медик, видя, что за укол ему делает рободоктор и главное куда, был, мягко говоря, не согласен. Однако такой подвиг он не поддержать не мог. Если это не больно, то ты большой молодец, парень, сказал он. А Джон дотянулся до койки мальчика и ободряюще взял за руку. Согласен с доком, не каждый взрослый смог бы пройти через все это, ты правда молодец. Спасибо, сказал Гарри, за все спасибо, добавил он уже слабеющим голосом, моргнул раз, другой, да и заснул. Здесь, в безопасности, он легко это сделал, ведь это явно была больница, а в больнице никогда не было дяди, а значит, было безопасно. И Шепард, и Майкл усмехнулись, глядя на эту картину. Пожалуй, вот ради таких моментов они, медики, бойцы, другой персонал, они все тут еще держатся, третьи сутки кряду почти без сна, почти без надежды. Я посплю 3 часа, а потом, клянусь, вместе со всеми отброшу этих ублюдков. Подумал Шепард и приказал себе заснуть, на краткий, почти эфемерный миг, а Майкл уже принимал нового раненого и не отпускал очередного ретивого бойца, у которого только что едва прошли симптомы сотрясения. Пытался остановить брюшное кровотечение у третьего и помочь коллегам найти чертову пулю у сердца и в печени двух других бойцов. Одним словом, зашивался человек не по-детски, и даже не заметил, как спустя лишь 2 часа Альянс прибыл на помощь. Корабли окружили Элизиум, устроив пиратам настоящую кровавую баню. Войска Альянса и оборона колонии сработали слаженно, уничтожив врагов или взяв их в плен. Победа была полной, а поражение пиратов тотальным. Под громкую канонаду пулеметов и артиллерии Альянса Джон, который хотел вот-вот проснуться, лишь перевернулся на другой бок и сладко засопел, счастливо и несколько кровожадно улыбаясь. Наутро Шепард проснулся и несколько растерялся. Во-первых, внутренние часы говорили ему, что проспал он явно больше, чем 3 часа, а во-вторых, обстановка вокруг явно изменилась, но Джон никак не мог понять, в чем эти изменения заключаются, и только потом до его сонного мозга дошло. Люди. Дело в людях, которых явно прибавилось на базе, новых и совсем не уставших, а еще в новых лицах и флотских погонах. Наши, наконец, пришел усталый вывод. Мы продержались, победили, обрадовался Шепард. Мысли его блуждали вокруг этой радостной вести, но тут их прервал. «Гарри, с добрым утром», — сказал он. Шепард повернул голову к своему соседу. «С добрым», — сказал он. «Но почему ты считаешь, что утром?» — спросил Джон, абсолютно уверенный, что времени сейчас 1:30. Гарри задумался, потом. «Но ведь оно когда-нибудь наступит, утро, и будет доброе утро, просто я заранее пожелал». Выкрутился он. «Хех, серьезный подход», — прокомментировал Джон, основательный. «Ага», — сказал Гарри, задумался, потом встрепенулся. «А можно вопрос?» «Задавай», — ответил спокойный как удав и довольный, как сытый крокодил Шепард, откинувшийся на подушку. «А где я, где мы находимся?» — спросил с интересом Гарри. От такого вопроса Шепард встрепенулся. «Ты не знаешь?» «Нет», — начал объяснять Гарри. «Я просто уснул в своем доме, а потом оказался здесь». «Понятно», — протянул Джон, а сам подумал. «Понятно, что ничего не понятно», и продолжил диалог. «Кстати, парень хотел спросить, как ты?» «Я уже лучше, спасибо», — ответил Гарри. «Это хорошо, что уже лучше, это просто замечательно». Шепард только откинулся на подушку, закрывая глаза, как быстрее, чем осознал, что делает, вскочил с койки, вытянулся по стойке смирно и: «Генерал», — приветствовал он старшего по званию на одних рефлексах. «Вольно, старший сержант», — ответил неизвестный генерал. «Служу Альянсу, сэр», — ответил Шепард. «И я слышал, служите хорошо. Вывести ребенка сквозь окружение противника в одиночку — это надо сильно постараться». Генерал был явно доволен и, довольный, продолжал: «Альянсу нужны такие парни, как вы». Шепард даже смутился немного. «Ну, честно сказать, я бы не справился один. У меня был помощник, тот мальчик, что я спас. Гарри», — Шепард повернул голову к кровати мальчика, но кровать была пуста. Никаких следов, никакого намека на то, что здесь недавно был ребенок. Только неровно лежащее одеяло и болтающаяся капельница, что качалась с окровавленной иглой. «Гарри», — удивился Шепард, а генерал удивился вместе с ним, ровно как удивились и все остальные. После 3-секундного ступора все очнулись, и началась тихая и все более суматошная движуха. От 20 взрослых военных, из которых 2 вообще из разведки, из закрытой палаты, которая находилась в бункере под землей, убежал ребенок, да так ловко, что никто не смог его найти, вообще никто, что породило десятки вопросов, но ответа не было ни одного и ни у кого. Гарри проснулся внезапно, как будто кто-то резко дернул его из глубокого сна. Он лежал на своем матрасе в чулане под лестницей, но ощущения были другими. Вместо привычной боли и ломоты в теле, легкость, вместо голода, сытость, а ребра, которые еще недавно казались сломанными, больше не болели, и левая рука, которая отказывалась двигаться, теперь без труда сгибалась, и да много было этих «и». Он сел, моргая от яркого утреннего света, что пробивался сквозь рифленую решетку и щели двери. Сначала он решил, что все произошедшее, побои, Верона, дым, крики, человек в броне, было всего лишь кошмаром и прекрасным сном одновременно. Но это не объясняло, почему он чувствовал себя так хорошо. Он провел рукой по груди, где раньше ощущал боль, и не нашел ни синяков, ни ран, вернее нашел бледное их подобие. Даже от старых он осмотрел свои руки и ноги, нигде не было ни царапин, ни следов от ударов, за редким исключением самых застарелых травм. «Что это было?» – прошептал он, пробуя встать. «Что?» Кстати, к его собственному удивлению, получилось, ведь мышцы не болели, как и суставы с костями. Осторожно он сделал шаг, потом другой, проверяя, не подведет ли вдруг его здоровье, но все было в порядке. Он был почти бодрым и только слегка уставшим, хотя, скорее, даже не так, а просто не проснувшимся. Одно не давало ему покоя, вернее, даже не одно, а сразу несколько фактов. Странный привкус во рту, что-то металлическое, сладковатое, как лекарство, и многочисленные следы уколов и инъекций на теле, а еще следы присосок на груди, будто он побывал на полном обследовании у врачей и на лечении одновременно. Гарри провел языком по зубам, но ничего необычного не нашел. Он снова осмотрел свои ладони, потом потолок чулана и снова сел на матрас, не зная, что и думать. Ситуация вгоняла его в ступор, и это, если мягко говорить, все было неправильно, совсем неправильно, но вот что было правильным. Визит Дадли Дурсля и его кузена. Дадли, хотя и не был идеальным другом, был, пожалуй, единственным светлым пятном в этом месте. Он приносил ему еду, когда Гарри был голоден, иногда защищал его перед друзьями или одноклассниками. Он не всегда был добр с Гарри, но в сравнении с его родителями, которые называли его уродом, выродком и свиньей, он был почти, что ангелом во плоти. Именно Дадли рассказал ему, что его на самом деле зовут Гарри, а не теми оскорбительными словами, которые использовали Дурсли. Это была одна из немногих правд, которые Гарри знал о своем прошлом, хотя скорее даже единственной, ибо в остальную ложь он не верил, не хотел верить. «Ну вот и я», — раздался стук в дверь. «Гарри, ты там?» Гарри поднял взгляд на дверь. Дадли собственной очень тихой персоной на цыпочках вошел в чулан, неся в руках контейнер с едой. «Я тут это, принес тебе обед», — сказал Дадли, поставив контейнер на пол. «Прости, что не смог сразу, но, ты же понимаешь, отец опять нажрался и...» Гарри посмотрел на кузена с благодарностью. Да, сейчас он был сыт, но он прекрасно знал, что голод вернется, и скорее рано, чем поздно. А потому он с искренней теплотой: «Спасибо, друг, ты самый лучший», — отблагодарил кузена, а потом и вовсе взволновался. «Что это?» — спросил он, указывая на краснеющий фингал у Дадли под глазом. «А не волнуйся, Гарри, просто Пирс Палкинс придурком оказался, не обращая внимания, он у меня завтра прощения просить будет», — ответил Дадли, разминая внушительные для его-то возраста кулаки, костяшки на которых не заживали, казалось бы, что никогда. Но вдруг Дадли выглянул за дверь, и на его лице отразилось опасение. Он посмотрел наверх, в коридор, где по лестнице топал его отец, спускаясь вниз. «Так, Гарри, мне пора», — сказал он, выскакивая за дверь. «Пап, мам, я в ванную», — кричал он вовсю шифруясь. «Первая моя прописанная глава, буду переписывать дальше. Вплоть до 15 главы писано фигово, но потом я научился и сейчас переписываю помаленьку все, если, что на бусте. HTTPS басты то Виктор Слаудвалкер есть аж 22 главы. Глава 2. Праздник к нам приходит. Исправлено. Прошла неделя с той встречи с Шепардом и возвращения назад. Верон, на удивление, прекратил пить, во всяком случае пока что. Как будто в честь начала учебного года или, возможно, под каким-то другим предлогом, он не подходил к Гарри, не беспокоил его. И даже вот ведь удивительно, прикладывался к бутылке лишь раз в несколько дней, и то по бокалу, не больше, что для Гарри было, ну прямо скажем, удивительным событием. Ведь для дядюшки Верона Дурсля это был почти что сухой закон. Еще больше удивления вызвало то, что дядюшка Верон на фоне раздражительности от трезвого образа жизни его не бил. Одним словом, удивительное рядом, как говорится. Но не так все было удивительно, как кажется. Ларчик просто открывался. Дело в том, что Дурсль банально, ну, как бы это сказать помягче, пересрался. Буквально на следующий день после инцидента он, когда Гарри не было в его каморке, зашел в чулан, где держали мальчика Дурсли. Зашел и включил свет, внимательно все осматривая. Интересовали все же морального урода следы преступлений, и то, что он там увидел, ему не понравилось. Столько крови и блевотины после его воспитательных мер с мальчишки до этого не натекало никогда. Вот и дошло до мужика, что палку он перегнул, а ненормальное исцеление мальчика – это не ужас, а даже, наоборот, впервые за всю историю проявления этой ненормальности в их доме, благо. К тому же Ворон был разумным мужиком и знал, чем круче это отродье дьявола начудит, тем больше паузы между чудесами, и ближайшее время уродца можно было не бояться. Все это вместе и способствовало парадоксальной картине, и Гарри впервые за очень долгое время пребывал в относительном покое. Тем не менее, буквально через 3 дня после начала учебного года, Гарри услышал, как старые школьные хулиганы, те, что всегда его гнобили, решили устроить себе новое старое развлечение. В один из обычных дней, когда Гарри спешил домой, они заметили его. «Эй, Поттер!» – прозвучал знакомый насмешливый голос. «Сыграем в игру?» – спросил один из мальчишек, подбрасывая камень в руке, с намеком так подбрасывая, идя навстречу Гарри. «Какую?» – с трудом выдавил Гарри, надеясь выиграть хотя немного времени для поиска вариантов бегства. «Избей Поттера!» – сказал лидер всей шайки и бросил камень в Гарри, а затем бросился следом. Все остальные шакалы поскакали за своим вожаком, смеясь и подвывая, как гиены. Они начали преследование своей традиционной добычи. Гарри, конечно, не хотел, чтобы его снова избивали, мочили в туалете, бросали в мусорный бак или запирали в посудомойке, или еще чего. Ему и дома хватало не таких разнообразных, но все же удовольствий, от которых невозможно скрыться. Потому, не раздумывая, он в мгновение ока кинулся на утек так быстро, что его маленькие ноги почти смазывались в воздухе, с такой скоростью они мелькали. Быстро бегать и петлять Гарри умел как никто другой, он просто вынужден был этому научиться. Вот и убегал наш герой, сверкая пятками, изо всех сил. Правда, чего-то у него не слишком-то все ладилось, и хулиганы все время его находили. И хоть понимал он, что нужно что-то менять, придумывать, а только ничего ему в голову не лезло. Но все же в последний момент отчаяния Гарри догадался. Он побежал в темный, заброшенный тоннель, который когда-то использовался для старой системы водоотведения в Литл-Уингинге. Местечко, мягко говоря, имело дурную славу, но наш герой сейчас и в пасть дракону забежал бы, не то что в забытый всеми туннель, в который даже самые смелые мальчишки боялись заходить. Спустя 5 минут, сидя в глубине туннеля и, сверкая своими зелеными глазами в темноте, Гарри слушал, как хулиганы, крича, бегают по окрестностям, заглядывают под кусты и продолжают искать его, даже не думая заходить в туннель, что многим казался пастью страшного чудовища, тем более что и выглядело сооружение соответствующе. Огромный бетонный зев выходил из холма как распахнутая голова неведомой рыбы, а арматуры, что торчали сверху и снизу, напоминали острые иглообразные зубы, и будто этого мало, из туннеля явственно воняло в глубине и скрипели железки, а протяжный гул ветра напоминал чей-то вой. Вот и шарахались мальчишки и девчонки от места, рассказами про которые их с раннего детства пугали. Мол, там и людоеды живут, и не туннель это вовсе, а чудище страшное, и прямой путь, это к ведьме злой, что деток варить живьем любит, и еще многое-многое другое. Изгалялись, в общем, кто как мог, делая все, чтобы дети не лезли в аварийное сооружение ни за какие ковришки и даже на слабо не велись. И в вот таком страшном, реально страшном, местные жители постарались с оформлением. Вместе и сидел сейчас Гарри, слушая завывание ветра, скрип железа и гулкие капли воды, сливающиеся в жутковатую какофонию, и, представьте себе, не боялся, потому что помнил того странного мужчину в броне, Джона Шепарда, которого встретил он в другом мире и с которым пережил-то еще приключение. И на фоне этого приключения сия темная страшная пещера явно не котировалась. Подумаешь, жутковатое, вот приключение с Джоном или хулиганы, бегающие снаружи, вот это да, ужасно, а это темень, да, тьфу, и растереть. Таким было отношение нашего героя к этой ситуации, в то время как те, кто пытался его искать, в конце концов, не устали от своей забавы и не принялись за новую. Они начали разжигать костер недалеко от входа в туннель и делали это как будто специально, хотя, возможно, так оно и есть, выманить хотели, собаки такие. Ведь для вечно голодного Гарри от костра пахло жареными зефирками и сардельками. Вкусно, не правда ли? И Гарри тоже был согласен, что это вкусно, да только выйти даже не думал, ибо знал, не сардельки его там ждут, а издевательства. Вот и сидел наш герой сиднем да слюной давился, ибо запах был просто невероятным. Понимал наш герой, что не может он вечно прятаться, продолжать тут сидеть, бурчал его пустой живот, рулады выходил, да так громко, что казалось, еще немного, и хулиганы снаружи услышат, и хорошо будет, если на чудище какое подумают. Но ведь они и о нем подумать могут, не совсем же тупые, а у него сил-то убежать ныне и нет вовсе, как и идей, куда прочим. Вот и оставался Гарри всех таймер, что пытался отвлечься от сосущего чувства голода да пытаться не думать о белой обезьяне или, как в его случае, о сочных сардельках, которые так вкусно пахли, что сознание мутилось. Пытался мальчик представить картину чудную да дивную. Огромный фруктовый сад, где есть все фрукты на свете, и обычные, и те, что он видел только в магазинах, да и то мельком. Сада, где все плоды невероятно вкусные, пусть и очень разные на этот самый вкус. Сладкие и кислые, с горчинкой или терпкостью, вкусные как апельсин, или прекрасные и нежные, как малина. Одним словом, забыть хотел паренек, где он и что с ним, а вот вместе с раком, который представил, оказаться хотел, и почему-то, он сам не знал, почему, хотелось ему, чтобы в саду стоял мужчина, который Джон Шепард. И так он страстно этого желал, так яростно и истово хотел, так подробно все представил, закрыв свои глаза, так все он это истово желал, закрыв свои глаза, что мгновенно то ли уснул, провалился в созданный в воображении своем мир, провалился и из настоящего мира исчез. Вот Гарри был, а вот его нет, вообще нет, ни обуви, ни одежды, ни даже рюкзака, вообще ничего от мальчика не осталось, будто и не прятался он только что в туннеле, глотая пыль и вдыхая смрад нечистот. Гарри даже глаза, казалось, не открывал, просто моргнул, и вот он уже вместе другом и ни разу ему не знакомым. Мир вокруг был красив, но явно чужд, вроде и сад, который он себе представлял, а присмотришься внимательней, так вот ни разу, да и не нужно, пожалуй, было внимательно смотреть. Отличия сами в глаза бросались, не представлял, например, Гарри в своем саду цветов пышных в клумбах красивых, столбов и фонарей с подвесными горшками он тоже представить не мог, просто не видел таких никогда, а уж главный объект, так сказать, пейзажей присниться ему не мог, а вот что мог, так это поразить воображение и заставить замереть от восторга, ибо посреди этого воистину огромного сада стоял внушающих размеров и красоты особняк, такой, каких Гарри не видел и на картинках в немногих книгах, до которых ранее сумел добраться, но будто этого мало, запах костра никуда не делся, его запах вместе с запахом жареного мяса чувствовался даже острее, чем обычно, видать, потому, что затхлый туннель больше не забивал обоняние своими ароматами. Очень вкусно пахло даже не костром, а, скорее, грилем или мангалом. Хоть Гарри и не мог различить нюансы, для него все было едино, ведь пахло едой и манило голодного ребенка дальше вглубь садов. А тот и не думал сопротивляться зову собственного желудка и с удовольствием шел, исходя из простой логики. Хуже, чем у Дурсли или у хулиганов, быть не может, потому что просто не может быть, и все тут. К тому же, может, костер вовсе и не они разожгли, а кто-то другой, а раз так, то, может, этот кто-то еще будет добрый поделиться, ведь ему не нужно много, всего лишь кусочек еды. Гарри обошел дом и подошел ближе к беседке, за которой весело пировали люди. Хоть это, наверное, и не совсем верное слово, скорее, они гуляли во всю мощь. Гарри медленно подходил все ближе и ближе, и с каждым его шагом бессвязный хор голосов обретал все больше смысла и детализации. Они явно кого-то чествовали и поздравляли. К огромному удивлению Гарри, главным героем праздника явно был уже знакомый ему мужчина, Джон Шепард. Вокруг него с бокалами шампанского стояли и сидели мужчины и женщины, сам Шепард сидел в кресле, которое было явно чуждым элементом в беседке. Огромное и массивное, из черного дерева да с бархатной набивкой, оно явно диссонировало с воздушными конструкциями летней веранды, которая вся состояла из кружев, металла, пластика и стекла. Джон развалился в этом кресле как король и смачно откусил кусок от только что принесенного порции жаркого, и для Гарри этот вид стал последней каплей. Не в силах больше контролировать себя, он прибавил ходу, сильно прибавил, почти побежал к этой компании неизвестных взрослых людей в надежде хоть на какой-то кусочек еды, хотя бы хлеба с водой. Мальчик еще не успел подбежать, как одна из женщин боковым зрением заметила его и развернулась всем корпусом. Впрочем, остальных коллег военных она опередила лишь на краткое мгновение. Внимание на Гарри обратили все, вообще все присутствующие, что, собственно, было неудивительно. Не тыловыми же крысами были гуляющие здесь и сегодня люди. Отнюдь, как-никак были они космодесантниками, элитой Альянса систем, вот и увидели быстро движущийся к ним объект едва ли не затылком. Но долго немая сцена прибежавший ребенок, настороженные солдаты длиться не могла, и вот одна особо наглая особа из отряда, наконец, отмерла и начала действовать в собственном неповторимом стиле, оторва наглая называемым. «Ты кто?» – спросила она мальчика, беспардонно тыкая в него пальцем. Гарри от этакого нахрапа несколько потерялся и только и смог, что представился, «Я Гарри», только и смог сказать он. Потом под громкую и своевременную руладу желудка смелости набрался и спросил, «А можно мне хотя бы хлеба, у вас и так всего полно?» «Пожалуйста», — сказала, но и посмотрел на всех зашуганными, а еще отчаянными от голода глазами. Отчего Майя Ортис, а это именно она первой заговорила с мальчиком, несколько потерялась, как и остальные, впрочем, тоже. Таких детей они могли бы встретить где-нибудь на окраине цивилизации, в бандитских городах, тех немногих, что еще не прикрыли. Еще, возможно, на некоторых независимых колониях, но никак не здесь, в колыбели человеческой цивилизации, где любой, даже самый захудалый сирота выглядит кратно лучше, чем этот захудалый сирота. Уж пол отряда об этом знает совершенно точно. Личный опыт, как говорится, он такой весьма достоверный. Да, что и говорить, правительство нашло, что делать даже с идейными беспризорниками, такими как Майя Ортис. Что, глядя на мальчика и сравнивая с собой в его возрасте, на миг погрузилась в воспоминания, как она все свое детство провела исключительно на улицах южных стран, как ходила в школу, потом и в институт, как ее иногда, каждый раз, когда было надо, ловили медики, проявляя море креатива во время ежегодных медосмотров, и как спорила за лучшие места для ночлега, и как объедалась в любимой закусочной до отвала. Сытая была жизнь, была и школа, и веселье, и даже посильная и доступная работа, и даже кредит на 30 лет под смехотворные 0,5%. Ну вот дешевле было государству так заморочиться, чем убытки от детской преступности иметь. Да и не всем детям такая сладкая житуха была доступна, хоть одна тройка, и детский дом говорил им вежливое «здрасте». Майя, кстати, однажды туда попала на полгода, потом снова уйти смогла. Аж улыбнулась от нахлынувших воспоминаний, как махала всем тогда ручкой. Но от этого и сейчас на мальчика, глядя с расползающейся улыбкой, в себя она первой пришла. «Отчего же нельзя? Можно, конечно», — заговорила она, «и хлеба, и мясо, и салат, и кто-нибудь отвесните наконец, налейте ребенку сока». Окончательно пришла она в себя, а затем увидела возможность для грандиозного подкола несколько жестковатого, возможно, но уж очень ей так сделать захотелось, подошла к Шепарду и этак на ухо и шепотом, но так чтоб все, кому надо, и не надо, слышали. «Тесс, командор, это твой сын?» А Шепард, будто понимая, какое чудовище медленно сейчас поднимет голову, устало, сдержанно и смущенно пытаясь отвертеться и понимая, что бесполезно, ответил, «Я, лейтенант, я только лейтенант, а не командор и...» «Ну хорошо, хорошо, лейтенант так лейтенант», взмахнула руками эта женщина. «Но все же ответьте, кто это, когда вы успели?» Спросила уже вовсе не дама, а тролль 99 ливела. Иногда Шепард жалел, что взял ее в отряд подрывником и вторым заместителем, вовремя не заметив по-настоящему взрывной и оторванный характер этой дамочки. Ведь берегов эта особа почти не видела, ровно как и званий с рангами. Жертвой ее приколов с одинаковой вероятностью мог стать любой, пожалуй, что только высший командный состав она не трогала. Впрочем, Джон был убежден, пока не трогала, ведь как в званиях подрастет, так и генералам от нее достанется. А то, что все так и случится, лейтенант был уверен абсолютно. Чудовищная эффективность в работе крепче любых цепей удерживала ее от вылета с позором, угроза которым, впрочем, никого от его острого языка еще не спасла. Вот и сейчас все было точно так же, предвкушая представление, все вокруг авансом начали хихикать. «Сейчас начнется, блин», — подумал Шепард. «И ведь как тонко чувствует ситуацию эта зараза», мелькнуло у него в голове от того, что момент для троллинга был просто идеальный. Что бы он сейчас ни сказал, материала для приколов будет очень много. А жадная до слухов, Сплетен и шуток мадам не раз подтвердила, пользоваться она этим материалом умеет, любит и делает это великолепно. Тем не менее сдаваться просто так Джон не собирался и попытался хоть как-то спасти и прояснить ситуацию. С этой целью он обратился к мальчику, которого, конечно же, сразу узнал. Но вот что он делает в его доме здесь, на Земле, в десятках парсеков от планеты Элизиум, где они встретились, понять не мог. «Как ты здесь оказался?» – удивленно спросил Шепард, очень неудачно подобрав вопрос на поддатую-то голову, чем изрядно помог всей подруге начать настоящее веселье, а еще распалил ее интерес, что вместе превратилось в истинно гремучую смесь. «Да, мальчик, расскажи нам всем все интересно», Майя вслух, конечно же, не сказала, но явно подумала это точно. От такого внимания Гарри почувствовал себя, прямо скажем, неуютно. Уже усаженный за стол с громадными, как для ребенка бутербродом в одной руке и не меньших размеров кружкой сока в другой, он потерянно попытался объясниться перед столь щедрыми к нему взрослыми. Объясниться, даже если это все всего лишь сон по его мнению. Я просто спал и... Еще немного задумался мальчик, и оказался здесь. Потерянно закончил он. Потом бросил взгляд на бутерброд такой вкусный и притягательный на вид, пробормотал. Спасибо вам большое, и впился зубами в столь прекрасное угощение. Очень вкусно, добавил он, когда с трудом проглотил откушенный кусок, почти тот не проживав. Ни за что, парень, сказал Тимоти Ринфра, биотик техник и немного повар, который, кстати, сегодня на всю ораву все и приготовил. Конечно, истина из уст ребенка ему безусловно, польстила. А Майя меж тем выдержала театральную паузу после этого короткого диалога и выдала карикатурно заикающимся голосом. «Ктка, командор, как вы могли?» Принялась она ломать комедию, широко раскрыв глаза и картинно отстраняясь от капитана. «Вы попохитили ребенка спящим. Боже, помоги!» Взмолился Шепард, узнав этот полный вдохновения тон. Что самое противное, рыкнуть на подчиненную было нельзя, ведь сплетни, как и говорилось ранее, она любила не меньше подколок. Прикажи он ей сейчас, и она, конечно же, заткнется, но такого потом по углам напридумывает да расскажет, что станет по-настоящему тошно. А впрочем, не можешь предотвратить, возглавь, подумал Джон и в кои-то веки решил отпустить свои внутренние скрепы, хоть и предполагал, чем это может закончиться, но действовать решил по принципу. Гори оно все синим пламенем. И с бутылкой пива в руке, откинувшись в кресле, Шепард начал свой рассказ. «Я, конечно, был бы так сделать и вывести пацана с Элизиума еще спящим, но а, пока он спал, пираты нас атаковали, б, стоило подкреплению атаку пиратов отбить, как он и сам справился. Да ладно, сразу после атаки, да еще и с планеты, парень, да ты герой!» Воскликнула Майя и с уважением посмотрела на ничего не понимающего ребенка. Она бы так не смогла даже несмотря на весьма большие свободы для сирот-отличников. Ведь после таких происшествий все службы взбадриваются и натуральным образом звереют. «Ты не представляешь, насколько сбежал от меня генерала Стивенсона, 4 врачей и 8 медбратьев». Шепард перечислял все больше фактов, а глаза отряда от этого все больше залезали на лоб. 150 офицеров и 1000 солдат гарнизона, всего подкрепления Альянса и все это раненым из больничной палаты гражданского бункера в торговом центре. Закончил Шепард шокировать народ, дабы до всех дошло, что дело нечисто. «Фу-у-у-у-у», присвистнул кто-то от мягкого, говоря очень сильного удивления. «Похоже, парень-то точно не из этой галактики. Нормальный человек так не сможет». «Нет, сможет», оспорило заявление Майя, если его фамилия Шепард. «Конечно же», все заржали, поверив впущенный озорной девушкой слух. Один Шепард даже не улыбнулся на этот раз, шутка была очень не очень. Только поделать он ничего не мог, начнешь отпираться и привет, слухи да сплетни. Однако Шепард все же попытался. «Ха-ха, очень смешно», сказал он. «Парень, тебя ведь Гарри зовут», обратился он к мальчику. «Ну да», ответил он, запивая остатки бутерброда, второго, компотом сытый он изрядно повеселел, пусть это был всего лишь сон, но тут было невероятно весело и хорошо, а просыпаться вовсе не хотелось. «А фамилия твоя какая?» – спросил Джон, наступив на грандиозных размеров мину. Ведь Гарри, уверенный, что это всего лишь сон и он может тут делать, что захочет, решил то ли пошутить, то ли сказать, одно из своих детских желаний, Шепард, молвил он и посмотрел на Джона с улыбкой. «Да, я знала, меня не проведешь, командир. Ну и кто он тебе?» «Не получилось», — подумал Джон, под вопли и вопросы Майи. «Племянник, маленький братик», — не унималась она, выходя почти на пик своего театрального искусства. «Внук?» — спросила она, потом она сделала вид, что ее осенило, и с придыханием она молвила. «Или бастард, плод запретной любви английского графа и простой крестьянки. Запретная, порицаемая любовь, которая, Майя, наконец, нашла свою волну», — Шепард пунцовил от испанского стыда. Весь отряд повалился от смеха, а она продолжала. Их любовь была как вспышка света в ночи, как лучик солнца в беспросветном мраке, свое выступление декларируя просто-таки самую отборную розово-сопливую муть, самую бредовую, какую только можно было придумать вообще. А Шепард, слушая это, все больше доходил до состояния «молилась ты на ночь, Дездемона». В конце концов, на фразе «их нежный союз вызывал у всех лишь злобу, зависть и гнев», но сила их светлых чувств. Он не выдержал. «Сынок, он мне приемный, так что прекращай, Майя Ортиз. Прошу тебя, пока что по-хорошему», в сердцах молвил Шепард, все же доведенный до ручки. «А можно по-плохому?» Слишком поздно затормозила девушка. «Да можно», в шутку вскипел командир. «Наряд вне очереди в гальюне, например. Вы же не посмеете, мой лорд?» Картинно схватилась за сердце эта клоунесса. «Не посмею, ты права», ответил Джон. «Но могу вспомнить про ящик с 4 у тебя под кроватью, а еще сдать в общевойсковой арсенал твой любимый гранатомет на техосмотр». Майя от таких перспектив, как шарик, сдулась и даже повинилась. «Прости, Шеп, я слегка забылась. В честь праздника прощаю», — ответил Джон, которому в глубине души тоже понравилось выступление космодесантницы. «Если бы объектом Стеба еще и не он выступал, то и вообще все было бы замечательно, так что по-настоящему карать ее он даже не думал, тем более в такой вечер, когда так и тянет расслабиться, что он и делал, а команда, видя это, расслабилась тоже и потянулась за едой, за выпивкой, но кто-то решил все же окончательно прояснить статус ребенка. «Так все же командир мальчик-то твой или нет?» Тимоти Ринфра, который сидел рядом с ними, присоединился к разговору, и вот тут-то Шепарду насторожиться бы, почувствовать незримое напряжение мистических сил и сказать одно простое слово «нет», дабы развеять почти завязавшийся узел семейных уз. Но все, что сделал Джнон, это ответил с улыбкой. «А это наш с мальчиком секрет. Для магии он едва ли не прямым текстом слово досказал, и та сработала, как ей было надо и как она хотела. Формальное согласие же было желание, было, стороны были против, нет, ну вот и случилось магическое усыновление. Биотики – это ведь тоже маги, причем вполне себе сильные, но произошло это совершенно незаметно, причем абсолютно для всех, хотя гобелен в поместье Поттеров и книга «Тайн Хогвартса» все же заметили изменения. Гарри Поттер Шепард теперь значилась в них. Впрочем, не было никому до древних артефактов дела, никому они не были интересны. А вот вторая порция шашлыка и новый ящик пива, это да, было интересно. И фрукты тоже были интересны, как и новый сок, что на вечеринке кто-то подлил, как уже абсолютно все были убеждены, постреленку их командира Шепарда. «Давай знакомиться, парень», — сказала Майя. «Меня звать Майя Ортиз, а это Лианна Грей, Сара Коллин, Джаред Макки, Рейн Фостер, Тимоти Ринфра, Виктор Аркут, Джеймс Варга, Роберт Вулф и Эдвард Харрис. И мы все здесь как одна большая семья». «Очень приятно», — сказал Гарри. Сон ему безумно нравился. «Мне тоже», — сказала Майя. А потом эта безбашенная женщина, которая только что прошлась по самому краю, снова посмотрела на своего командира с искренним любопытством. «Итак, командир, я, конечно, все понимаю, у вас секреты, все такое, начало это беспардонная способа, но, как вы говорите, стали приемным папой. Уверена, это очень интересно», — сказала эта сплетница, которую не раз пытались переманить к себе службы безопасности Альянса из-за ее безбашенности в том числе. А Шепард, попавший ее стараниями под пристальное внимание всего отряда, лишь тяжело вздохнул, в очередной раз убедившись. Его левую руку в отряде исправит лишь могила, и то не факт, что сможет, подумал лейтенант, параллельно судорожно размышляя, что им всем сказать, да еще и так, чтоб не нажить себе еще больше проблем. Он уже начал продумывать план, как у кого-то не хватило терпения. «Да ладно вам, капитан, не слушайте эту полоумную, семья, это только ваше дело, не рассказывайте, если нет желания». У Джона от этих слов даже от сердца отлегло и потеплело, но вопреки ранее сказанным словам поддержки он все же решил кое-что рассказать. Для начала расставим все точки над «и» про сына. Я, возможно, и пошутил в раздражении твоими стараниями, Артис, однако слово не воробей и так далее, но, в любом случае, ни я, ни Гарри со службой опеки еще не говорили. Тогда на Элизиуме он просто исчез и сбежал ото всех, как я и говорил, но я не сбегал, сказал насытившийся Гарри, я просто проснулся. Джон от таких слов маленечко опешил, слова мальчика звучали странно, мягко говоря, парень, ты сбежал из бункера, полного военных, почти сразу после того, как мы с тобой проснулись в палате. А Гарри, уже начавший сомневаться, сон ли это, на всякий случай начал отпираться. Да нет же, я просто уснул и оказался там, проснулся, оказался у себя дома, потом уснул и оказался здесь, я говорю правду. Хорошо, хорошо, мальчик, мы верим тебе, правда. Джеймс Варго постарался успокоить ребенка, пережившего как минимум военный конфликт, и хорошо, если весь конфликт он в бункере просидел, а то, на его взгляд, ситуация и так жареным запахла, но как бы обстоятельства ни складывались, а долг медика обязывал, ты просто уснул и проснулся, хорошо, а что тебе снилось, ты помнишь, война, Элизиум, Шепард, перечислял Гарри со все меньшей уверенностью в голосе, врачи, больница, вы все, на последнем слове Гарри уже не утверждал. Он спрашивал у взрослых, у тех, кто может помочь разобраться, дать ответ, а взрослым, особенно единственному врачу в отряде, было не до смеха. Час от часу не легче, это что у нас получается, на фоне ПТСР галлюцинаций, провалы в памяти, делирий, не дай бог, чудесная картина. Надо бы аккуратнее, но для начала побольше бы подробностей, прости, капитан, но придется колоться до донышка. Подумал он и посмотрел на Шепарда тем самым пробирающим до костей взглядом, каким смотрела на пациентов его наставница, небезызвестная на флоте доктор медицины, хирургии и травматологии Карин Чиквас. Придавив капитана своими очами к земле, он веско молвил, «Расскажите все, шеф, мне нужны подробности, если надо, дам все расписки, но мне нужна информация, сами же видите, что с ребенком происходит». Джон, узнав знакомый и очень серьезный взгляд, ответил взглядом еще более тяжелым и начал свой рассказ, роняя, как камень каждое слово, разве что голос сделал чуть помягче. Все же ребенок рядом. Если в двух словах на Элизиуме я повстречал его в разведывательном рейде, посреди разрушенной улицы полумертвого и всего в синяках да ссадинах с ним вместе до бункера добрался и в госпиталь сдал, а дальше вы и сами знаете. Ага. Понятно, ни капли не смутился Варга и продолжил наседать. А теперь можно не лайт-версию, командир, это важно, проникновенно добавил он. Если важно, то ровно в 16:47 по времени Элизиума в точке в квадрате 17 от бункера гражданских во время патруля был замечен ребенок. Начал Джон рассказ предельно канцелярским языком, возможно, услышь его кто-либо помимо боевых товарищей, Джон тут же словил бы обвинение в грубости, хамстве и еще в черствости до кучи, но лишних людей на этом теперь уже вроде как праздники не было. Все понимали, так банально легче рассказывать обо всей той крови и грязи, что творится во время боя. Но планы сделать повествование хоть и подробным, но максимально сухим почти пошли на смарку, ибо их было двое. Майя и Гарри познакомились лишь сегодня, но уже почувствовали родственность в душ. На середине рассказа, когда Шепард рассказывал об устранении пришельцев в туннеле, Гарри поморщился. «Мальчик, тебе плохо?» – спросила девушка. А Шепард прекратил рассказ, да и остальные превратились в слух. «А?» – переспросил Гарри, потом понял, о чем его спросили, и ответил, «Да нет, все хорошо просто, ведь в том тоннеле все было по-другому». «Да, а как было?» – спросил Джеймс, который, конечно, верил командиру. Но рассказ мальчика мог помочь ему понять, насколько у того все с башкой плохо. Впрочем, чаяния его мальчик оправдывать совсем не собирался. Немного смутившись под пристальным взглядом такой аудитории, он: «Ну, мы шли по тоннелю полутемному, там еще скрипело что-то страшно, так я сзади, а сэр Шепард впереди». Начал рассказ своей версии событий так ярко и красочно, как могут только дети. «Вдруг мы увидели двоих монстров, у них 8 глаз, как у пауков, представляете?» — спросил этот шкет, пусть невольно, но очень метко дав кличку этому народу. «Такие страшные, сморщенные, и вот сэр Шепард подкрался к ним, достал пистолет и...» Весь отряд слушал, как из Джона прямо на глазах делают Супермена. Потом была синекожая колдунья кальмар с щупальцами, вся синим светилась и слова плохие говорила. Гарри, желая отблагодарить своего спасителя, рассказывал все предельно красочно и подробно, да настолько хорошо у него это получалось, что даже Майя восхитилась, а уж она-то артистка, каких поискать. Потом тыщ, бабах, железная дверь с петель сорвалась, мы еще немного прошли и дошли до этого, как его, до бункера. Закончил восторженный ребенок. «Спасибо, Гарри, ты круто рассказал», — ответил задумчивый Варга на восторженный диалог мальчика. Его чуточку смутило, с какой легкостью тот рассказал о кровавой бане, устроенной Шепардом в этом походе. ПТСР на этом фоне, конечно, вставало под вопрос, ибо не рассказывают о травмирующих воспоминаниях с таким восторгом, но ведь и без него букет возможных диагнозов становился не сильно-то и меньше, но подумать об этом медик решил позже, в тишине, так сказать. «Шепард, есть что добавить?» – спросил он, но получил в ответ лишь выгнутую бровь, мол, чего тебе, уточнить, сколько мозгов к потолку туннеля прилипало, когда головы у пиратов на части разлетались. Настолько подробно все Гарри рассказал, а Джеймс в ответ смутился и только и ответил: «Извини, действительно глупость сказал». Все погрузились в молчание, но лишь до той поры, пока самый молодой член отряда, Эдвард Харрис, не решил проявить любопытство. Гарри как раз сидел рядом с ним, и тот не упустил шанса. «ТСС, парень, а ты точно не помнишь, как из бункера выбрался? Вроде бы тихо, но недостаточно», — спросил он с блеском в глазах, да к тому же и выбрал момент, когда над столом повисла до безобразия звонкая тишина, нарушила которую снайпер, Сара Коллин. Ее бестактность своего ученика заставила выйти из созерцательного состояния. В очередной раз, пятый за три дня, Харрис, одной фразой она высказала бесконечных размеров укор и тонну неодобрения. «Чего это, Харрис? Мне любопытно, к тому же вдруг у него память проснется. Ай-ай, краткое». Завопил он, когда Варга, что бродил взад-вперед, так ему легче думалось, схватил его за ухо. «А ты не думал, что он не зря все забыл?» — спросил он, как никто другой по долгу службы, зная, что иногда за такой заболоченной памятью может вскрываться. «Нет, уй, краткое. Пусти, изувер, я ж как лучше хотел». «Неужели?» — спросил Джеймс, и гибкие пальцы будущего светила хирургии как-то совсем по-особенному перехватили и загнули ушной хрящ так, как умеет только он. «Никаких последствий и травм, но до чего же больно». Видя лицо собеседника, Гарри, которому тоже выкручивали уши, поспешил заступиться, как умел. «Прошу, не надо, он меня не обидел, я правда ничего не помню, да и нечего мне вспоминать, я просто исчез в бункере и проснулся дома, вот и все». «Дома?» — уцепился за слова Шепард. «Да», — ответил Гарри. «А Верга с комментарием больше так не делай» наконец отпустил многострадальное ухо бойца и вновь ушел в себя. Слова «дома» и «это» да ему слегка не понравились, не было в них той уверенности и радости, так не о доме говорят, а ну, максимум, о средней паршивости ночлежки. Вот только давить на мальчика дальше было бы верхом некорректности, тем более после инициативы новичка их отряда. Да их маленький праздник грозил закончиться окончательно, и чтоб этого не случилось, вечеринку надо было спасать и реанимировать, причем срочно. «Так, хлоп», — решительно хлопнул в ладоши медик, который не отдыхал, не считать же сорванный пиратами отпуск за отдых, вот уже как с год. «Гарри, ты помнишь, где твой дом? Ответь просто, да или нет?» «Да», — ответил Гарри, не понимая, что происходит. «Здорово», — ответил Верга, — «тогда как врач я настоятельно и всем рекомендую повеселиться и расслабиться». «Подожди, Джеймс, а как же мальчик вдруг снова исчезнет? Что делать то-то будем?» Роберт Вулф, 40-летний медведь Грызли, что поперек себя был шире в плечах и трепетно любил тяжелые пулеметы вопреки буйному и всеразрушающему характеру своих любимых пушек, был собранным, осторожным и рассудительным человеком, в чем-то даже меланхоличным, говорил мало, но по делу. «А это решаемо, парень, смотри, что у меня есть, настоящие военные инструментроны, тебе какой нравится, в честь знакомства, хочу тебе подарок сделать». Тимоти Ринфра, штатный хакер всей команды, протягивал мальчику их сразу несколько штук, одни из многих, которые ему одолжили пираты вместе со своими деньгами и банковскими счетами, что были привязаны к этим универсальным устройствам. «И нет, это не мародерка, а благородный грабеж», — любил говаривать боец, обирая труп очередного неудачника, которого убили собственные взломанные Тимоти броня, пушки, импланты, транспорт, а может быть, и вообще совсем посторонний грузовой кран, так не вовремя роняющий свой груз на кого надо, этакий спорт по добыче трофеев, проще говоря.